В моем прошлом мире даже кухня, оборудованная как в этом особняке, показалась бы настоящим чудом. Пока я был величиной незначительной, ел все, до чего дотягивались руки, особо не разбирая. А после появилась возможность переложить эту работу на чужие плечи. Так что, шагая в ритуальный круг, я готовить умел только на костре и очень ограниченный набор блюд. А теперь тонко нарезанный бекон, приправленный специями, шкварчал и брызгал жиром на сковороде. А пока мясо не приняло нужного оттенка и не стало практически прозрачным, я нарезал помидоров, предварительно очистив их от кожуры. Работал в халате, чтобы не испачкать рубашку и брюки. Телефон в кармане завибрировал как раз, когда я уже стоял с лопаткой в руке и помешивал получившееся варево. Томаты дали большое количество сока, и его следовало хорошенько выпарить, не давая блюду подгореть. Моров слушает, не глядя на имя абонента, чтобы не отвлекаться от процесса, принял я вызов. «Иван Владимирович, доброе утро», — услышал я знакомый голос. «Надеюсь, я не отвлекаю вас от чего-то важного», — Жданова звучала несколько смущенно, как будто подозревала, что у меня здесь оргия и ее уши в любой момент услышат веселые крики. Хотя в характере бывшего сержанта полиции я не разобрался, может быть, в принципе смущало то, что ей приходится звонить молодому человеку. «У меня действительно сейчас есть важная задача», — ответил я. «Готовить вкусно — это куда как сложнее, чем артефакты делать. Зачарованием предметов я почти 300 лет занимаюсь, и вполне мог бы делать все с закрытыми глазами. А вот готовлю всего лет 5, тут на опыт полагаться нельзя. К процессу нужно относиться всерьез. Но вы меня не отвлекаете, Антонина Владиславовна», — завершил я свою мысль. «У вас что-то случилось? Я бы хотела заехать к вам для разговора, Иван Владимирович», — произнесла с явным облегчением Жданова. «Если вас не затруднит уделить мне время, через сколько вас ждать?» — уточнил я, прикидывая, хватит ли мне одной сковородки, чтобы накормить двух взрослых человек. «Через полчаса вас устроит?» — по всему выходило, что не хватит, и придется готовить повторно. «Как раз за 30 минут управлюсь. Чем есть одному, приятнее делать это в компании симпатичной девушки. Даже если на столе просто яичница с беконом и томатами. Вполне. Буду ждать вас, Антонина Владиславовна». Положив трубку, я добавил в сковородку 4 яйца. Белок тут же схватился, приобретая белый оттенок и расползаясь по всей поверхности. Посыпав содержимое сковороды измельченным чесноком, я накрыл все это крышкой и убавил огонь. «Пусть томится, через несколько минут сниму». Вынув вторую сковороду, я приступил к приготовлению второй порции и закончил как раз за минуту до того, как в ворота особняка позвонили. В камере отобразилась Жданова. На ней не было формы, обычная повседневная одежда. Белая блузка с рукавом в 3/4, изящные часы на левой руке, синие классические джинсы, из-под которых выступали носки черных туфель. Только увидев, во что одета гостья, я взглянул на календарь. Оказывается, сегодня суббота, выходной. Я-то ожидал, что девушка придет в такое время в форме, ведь ей нужно будет явиться на службу. Люди, по своей воле приходящие в гости в субботу в такую рань, вызывают у меня опасения. «Доброе утро, Антонина Владиславовна», — произнес я. «Прошу, проходите». Калитка ворот пискнула, сообщая, что ее можно открывать, а мой взгляд в очередной раз зацепился за поврежденный забор. Не стоит ли самому навестить маэстро? Эти мысли не помешали мне сервировать стол в прилегающей в кухне. «Нас двое, зачем занимать столовую?» — «Иван Владимирович», — раздался голос гостей от входной двери. «Проходите сюда». Жданова вошла на кухню, и я уловил легкий запах духов. «Здравствуйте, Антонина Владиславовна», — кивнул я, указывая на стол. «Разделите со мной завтрак». Она пару секунд осматривала помещение, прежде чем кивнуть. «Где находится уборная, вы, надеюсь, не забыли», — произнес я. «Как раз чай заварю». Девушка ушла мыть руки, а я поставил на стол подставку, разжег маленькую свечку, которую установил в нее, а сверху водрузил заварочный чайник. Оглядывая получившийся стол, я подумал, что, похоже, начинаю впадать в гедонизм. Впрочем, у всех ведь есть свои маленькие слабости. «Похоже, у вас входит в привычку кормить меня, Иван Владимирович», — с улыбкой произнесла бывший сержант, вернувшись на кухню. «В вашей компании любой прием пищи приятнее», — ответил я, вставая у стула рядом с ней. «Прошу». Вновь улыбнувшись, Антонина Владиславовна опустилась на сиденье, которое я ей придвинул. «Конечно, у нас разный социальный статус, и я вполне мог этого не делать. Но пока что Антонина Владиславовна оставалась достаточно приятной для меня персоной, и я не видел повода не проявить уважение. Заняв место за столом, я взялся за приборы. «Надеюсь, вам понравится», — вежливо улыбнулся я, и первым отрезал кусок. Жданова присоединилась ко мне, и некоторое время мы просто насыщались. Я не забыл, что Антонина Владиславовна пришла ко мне не просто так, однако и спешить повода не видел. Будь что-то срочное, она бы сказала. Так зачем откладывать завтрак, который и без того начался позже, чем я планировал? «Итак, Антонина Владиславовна», — произнес я, когда девушка доела и выпила чашку чая, «вам понравился завтрак?» «Очень, Иван Владимирович», — ответила она. «У вас определенно талант к готовке. Вы вообще человек многих талантов, и это заметила не только я». Я приподнял бровь, предлагая Ждановой продолжать. «Капитан Скворцов вчера вызвал меня к себе в кабинет, чтобы дать особое задание, Иван Владимирович», — пояснила гостья. «Он следит за вами и в курсе, что вы заключили контракт со службой имперской безопасности, который оплачивают лигостоевые». Взяв паузу, Антонина Владиславовна замолчала на несколько секунд, давая мне оценить это признание. Но я не был удивлен информированностью Скворцова. В конце концов, это его работа, следить за порядком на вверенной ему территории. «Так и есть», — спокойно подтвердил я, понимая, что Ждановой нужен мой ответ. «Теперь я консультант по магии крови и защите от темных искусств, и в некотором роде мы с вами коллеги». Девушка напротив меня слабо улыбнулась, не поддержав шутки. «Вы совсем не возражаете против такого вмешательства в вашу частную жизнь?» — уточнила она. «Антонина Владиславовна», — вздохнул я, наполняя свою чашку новой порцией чая. «У дворян нет свободы, мы все принадлежим императору и Российской империи. Я понимаю, что, вероятно, вы пока что не встречали достойных представителей нашего сословия. Возможно, мои слова покажутся вам высокопарными, однако те дворяне, которые действительно ценят свое положение, прекрасно знают, в первую очередь именно благородные люди служат своей стране и ее правителю. Именно мы пойдем в первых рядах защищать наши границы и громить врагов за пределами Российской империи. Это наш долг, именно ради того, чтобы мы его исполнили, государь дарует нам право считаться дворянами. Носить такой перстень, я повел рукой над столом, демонстрируя родовой герб, это не привилегия, это обязательство. Жданова помолчала, переваривая мой ответ, а я спокойно сделал глоток чая. «Нет, все-таки, что ни говори, а обычный черный мне нравится больше тех китайских, которые предлагал вчерашний ресторан. Там это была какая-то слабо заваривающаяся трава, а здесь темный благородный напиток». Скворцов усомнился в том, что намерения лигостоевых столь патриотичны, произнесла она, нарушая устоявшуюся тишину. «Он прочел вашу переписку с Варварой Константиновной и решил, что я могу втереться к вам в доверие, чтобы выяснить больше подробностей. Это признание далось ей нелегко. Антонина Владиславовна, вероятно, продумывала свою речь, возможно, даже репетировала ее перед приходом сюда, но ничего нового она мне не открыла. Я слишком хорошо себя показал, чтобы служба имперской безопасности игнорировала мое существование. И когда один из дворянских родов продемонстрировал готовность привязать меня к себе, капитан занервничал. Ему-то я отказал, а вот некромантке дал согласие. Спасибо за откровенность, Антонина Владиславовна, улыбнулся я, ставя чашку на блюдце. Полагаю, вы попросили о встрече, чтобы сообщить мне об этом приказе, и думали, что я буду рвать на себе волосы от отчаяния, или что мое отношение к вам изменится, ведь вы, шпион, подосланный, чтобы навредить мне и наследию Моровых. Жданова решительно кивнула, однако я не дал ей начать говорить, приподняв ладонь, чтобы обозначить, что я еще не закончил. Но вы лично, Антонина Владиславовна, никак не можете решать за свое начальство, какие приказы вам достанутся, а какие обойдут стороной, продолжил говорить я, не сводя взгляда с лица гостьи. Так что вам совершенно не в чем себя укорить. Вы сочли правильным сказать мне об этом в лицо, это уже достойно уважения. А так как я не планирую привязываться к лигостоевым, и тем более как-то вредить Российской империи и ее службе безопасности, вам совершенно не о чем переживать. Мои слова пока что еще не убедили Жданову, но она заметно расслабилась. «И что же вы станете с этим делать, Иван Владимирович?» — спросила она после короткой паузы в диалоге. «Ничего, пожал я плечами. Наличие договора со службой имперской безопасности никак не влияет на мои планы. Наоборот, благодаря вмешательству Легостоевых в дело, капитан Скворцов получил эксперта в моем лице, а я – хорошо оплачиваемую работу. Она не вечная, но мне хватит, чтобы успеть сделать себе имя. А большего я и не собираюсь добиваться. На данном этапе вы хотите открыть лавку артефактов, кивнула Антонина Владиславовна. И когда вы станете известным, ваши изделия будут стоить намного дороже аналогов у ваших конкурентов. Купить артефактов, вышедшие из вашей мастерской, будет престижней, чем взять точно такой же у любого другого артефактора. Почти верно, улыбнулся я. Почти, такие артефакты, которые буду делать и продавать я, еще не создавал никто, заявил я. Еще чаю, обеспечивать рынок аналогами и без того доступных изделий в мои планы не входило. Я посмотрел, что здесь производит, и не собираюсь с этим спорить без реальной необходимости. Раз клиентов устраивает качество, зачем я буду их разубеждать? Мне не нужны недоброжелатели в среде артефакторов Российской империи. Это будет бессмысленная трата времени, бороться с их попытками задавить более молодого мастера. Эксклюзивные заказы, не имеющие аналогов изделия. Качество, которое для всех остальных останется за пределами возможностей. Вот, на чем я стану играть. Да, сделать для себя те же запонки смог бы любой чародей, который хорошо разбирается в зачаровании предметов. Но я и не собираюсь их продавать. Зачем? Можно дарить тем людям, которых я хотел бы защитить. Остальным придется довольствоваться товарами неумех, которые уже работают на рынке артефактов. Спасибо, пожалуй, мне хватит, ответила тем временем Жданова, вытирая губы салфеткой. А раз вас приставили ко мне наблюдателем, произнес я, разглядывая сидящую напротив девушку, то полагаю, особых планов на эту субботу у вас не имеется. Она чуть улыбнулась. Это звучит так, будто у вас есть ко мне какое-то предложение, Иван Владимирович, сказала гостья. Я поднялся из-за стола и протянул ей руку. Тогда предлагаю вам составить мне компанию. Вы же не против небольшой прогулки, Антонина Владиславовна? Она взглянула на мою ладонь, но все же коснулась ее пальцами, изображая, будто опирается на мою руку. И куда же вы хотите отправиться? Один человек обещал починить мой забор, ответил я. Но время идет, а забор все еще в том же состоянии, что и раньше. Я хочу нанести ему визит. Осознав, в какой момент повреждение случилось, Жданова чуть побледнела. Вы знаете, кто в этом виноват? Разумеется, ответил я, ведя девушку в гостиную. И если вы не возражаете, мы нанесем ему визит вместе. Правда, я не знаю, где он находится, так что, возможно, придется немного поколесить. Но вы же не против поездки в моей компании, вашему начальству эта идея явно будет по душе. Жданова шагала рядом, погруженная в свои мысли, а я не торопил ее с ответом. Действительно, в отличие от меня, испытавшего в тот момент всего лишь злость, Антонина Владиславовна едва не стала жертвой. Я могу воспользоваться контактами с бывшими коллегами, чтобы навести справки, предложила Жданова. Вы же не станете отрицать, что едете к очередной банде. А раз так, в полиции наверняка есть те, кто знают, где искать ее главаря. Только мне понадобится имя или хотя бы прозвище. Да, было бы неплохо узнать точный адрес, признал я, выводя девушку в гараж. Давайте заглянем в гости к маэстро. И, открыв перед ней пассажирскую дверь коршуна, я приказал умному дому открыть гараж. Антонина Владиславовна боялась, что я на нее обижусь, а на самом деле я могу применить ее знания к своей пользе. Так что держать бывшего сержанта рядом – не такая уж дурная затея. А со Скворцовым я и сам могу переговорить, но уже после того, как мы со Ждановой разойдемся. Помнится, капитан оставил мне визитку, личную вещь, по которой я легко найду, где Алексей Александрович живет, и зайти вечерком в гости, чтобы поговорить по душам. Глава 19. Московский особняк дворянского рода Легостоевых. Глава рода просматривал газету, потягивая кофе из фарфоровой чашки, украшенной золотом. Остальные члены фамилии сидели за столом, молча поглощая завтрак. Говорить, пока не закончит прием пищи Леонид Викторович, было не принято. А сам пожилой мужчина не спешил заканчивать. Ему необходимо было хорошенько подумать, прежде чем решать, как же Легостоевым поступить дальше. Не хотелось признавать, что часть информации кто-то из службы имперской безопасности изъял, и теперь только последний Моров имеет к ней доступ. Однако факты складывались в однозначную картину. Кто этот неизвестный, выкравший записи? Куда он делся, и как его найти? Легостоевым досталась лишь часть, та, которая была связана с магией смерти. Но весь остальной архив пропал, и теперь можно было смело считать, что единственная доступная копия находится в голове мальчика, возглавившего род Моровых. Леонид Викторович был знаком с Александром Васильевичем, и прекрасно знал, старик никогда бы не доверил такие тайны бумаге или другому носителю, а значит, обязан был передавать знания устно. Стоило задуматься, а не сглупил ли сам Леонид Викторович, когда решил размножить дневники своих предшественников с описаниями магии смерти и припрятать на родовых землях. Вдруг и до них кто-то сможет добраться? Долгие столетия тайна создания магов смерти была покрыта мраком и слухами. Некроманты Российской империи никому постороннему не рассказывали, как пришли к своему могуществу, и лишь в записях, хранящихся в роду, посторонний мог бы узнать, что некромантом может стать любой чародей. Не требовалось ни пережить смерть, как говорилось в слухах, которые самими же легостоевыми и распространялись, ни других особых условий. Ведь магия, несмотря ни на что, одинакова для всех, и чародей, получивший доступ к архиву легостоевых, смог бы сотворить армию магов смерти, выписывав их как по учебнику. Аналогичные сведения попали в руки Моровых, но со своей спецификой, магией крови. Ведь чтобы успешно бороться с культом, требовалось знать, на что он способен и за счет чего получает свою силу. Все остальные сведения, хранившиеся по приказу государя, в тайном архиве службы имперской безопасности, исчезли. И с тех пор, нужно признать, для ведомства начались темные времена. В Кремле уже ходили слухи о необходимости реформ, а если говоря проще, упразднение всей службы имперской безопасности. Все это не предвещало ничего хорошего ни легостоевым, возглавляющим отдел по работе с темными искусствами, ни Российской империи. Внутренние враги, без которых в этом похищении документов не обошлось, не дремлют. И участившиеся случаи нападения кровавого культа это лишь подтверждали. Глава рода решительно отставил пустую чашку и с хлопком свернул газету. Сидящие за столом легостоевые оживились, понимая, что сейчас начнется утренний диалог, больше похожий на планерку. «Итак, внучка, расскажи-ка мне, какое теперь впечатление произвел на тебя Иван Владимирович?» — обратился к девушке Леонид Викторович. Варвара Константиновна кивнула, отодвигая от себя креманку с недоеденным мороженым. Поправив очки, она сложила руки под грудью, прежде чем заговорить. «Ты оказался прав, дедушка», — произнесла некромантка. Если в первую встречу Иван Владимирович больше походил на запутавшегося и потерянного молодого человека, то когда он прибыл в Химки, я поняла, что увидела то, что хотела увидеть. Ивану Владимировичу изначально было плевать на меня, потому он никак не отреагировал на мое предложение. Но уже на складе он показал себя настоящим профессионалом. И я сейчас не о том, что он использовал какие-то нестандартные для нас чары. Нет, он обладает магическим взором и легко нашел место, где кровавый культ проводил зарядку алтаря для дальнейших нападений, а также раскрыл мне часть теории о том, как этот алтарь работает. Леонид Викторович кивнул, чуть нахмурив брови. При этом он обнаружил и снял проклятие с Солнцевых, — продолжила Варвара Константиновна. Конечно, он сказал, что это благодаря магическому взору, но мы-то с вами понимаем, что без опыта работы с магией смерти, разрушить заклинание некромантии невозможно. Я не видела, не чувствовала его, а Моров едва порог переступил, и у него уже был готовы ответы на все вопросы. Глава рода хмыкнул, переводя взгляд на внука. «И ты все еще считаешь, Сережа, что Моров для нас бесполезен?» — уточнил он у брата некромантки. «Дед, я понимаю, что, возможно, погорячился», — произнес тот, выставив ладони. «Но давайте будем объективны. Род Моровых отошел от дел, архив по темной магии сразу же исчез, а кровавый культ поднял голову. Теперь Моров остался один и с легкостью щелкает задачки, над которыми даже опытные сотрудники службы имперской безопасности ломали головы месяцами. Все это выглядит крайне подозрительно. Я ни на что не намекаю, но подозреваю, что Моровы – такая же часть культа, как и убитые Иваном Владимировичем похитители на том заводе, где его нашел капитан Скворцов». Доселе молчавший Константин Леонидович кашлянул в кулак и велел: «Поясни, сын». Сергей Константинович обернулся к отцу и заговорил: «Что мы знаем о том, что на самом деле случилось в тот день? Официально Морова похитили, но этому нет ни одного документального подтверждения. Официально он оказался на алтаре и смог избавиться от воздействия химии, которой его накачали. Каким образом он это сделал? Идем дальше, продолжил наследник Легостоевых. Все, кто мог бы дать показания, находились под воздействием той самой химии, и никто не может сказать, ни как туда попал, ни как все происходило. Чисто технически вместо них на заводе находились доведенные до состояния кататонии тела. Члены культа все убиты с особой жестокостью. И что выходит? У нас есть один дворянин, который происходит из рода борцов с кровавым культом, и именно его слову мы верим. Очень сомнительная история. Обычно именно так славы и добиваются, заметила Василиса Семеновна, супруга Константина Леонидовича. Оказавшись в трудной ситуации, человек способен пройти через испытание и вырасти над собой. Не забывай, Сережа, что Александр Васильевич внука специально натаскивал на продолжение фамильного дела. Так что у нас не просто одаренный, чудом вырвавшийся из лап кровавого культа, а подготовленный убийца, которого пестовали именно против этого кровавого культа. И все равно я не верю в его непричастность, покачал головой Сергей Константинович. За столом повисло недолгое молчание. Глава рода положил ладонь на столешницу, демонстрируя, что собирается подвести итог беседы. «Итак, я вас всех выслушал, дорогие мои», – произнес Леонид Викторович. «И пока что я склонен согласиться с Сергеем. Не в том смысле, что Иван Владимирович нам враг или замышляет нечто против Российской империи, но в том, что у нас нет достаточной информации о нем, тут и спорить нечего. Варвара, ты предложила ему стать твоим учителем по магическому взору. Как ты хочешь его заинтересовать в этом?» Некромантка пожала плечами. «Деньги», — дед усмехнулся, глядя на внучку. «Это пыль», — заявил он. «И молодой человек уже это понимает. Поэтому он не стал сам общаться с Солнцевыми о цене за снятие проклятия, а сделал вид, будто послушался тебя и довольствуется нашей оплатой. Ты, Варвара, еще молода, чтобы видеть поступки людей насквозь. Но я и сам посмотрел дело Ивана Владимировича. С тех пор, как он остался один, он следует одной цели – к своей независимости. Поэтому он отказал Скворцову, поэтому не стал цепляться за твое предложение. Ему не нужны деньги ради денег, он хочет стать полностью самостоятельным и реализовывать родовые знания». «Под каким видом?» – усомнился Сергей. Леонид Викторович взглянул на внука с укором, но все же ответил. «Сейчас все действия, которые Моров совершает по нашему контракту, как эксперт, создадут ему репутацию. Покажут, что Иван Владимирович Моров – настоящий профессионал в том, что касается чародейства», – пояснил он. «И как бы потом он не пожелал монетизировать свою славу, все дворянство будет на его стороне. Герои привлекают людей. И именно героем Иван Владимирович и намерен стать. Так что же мне ему предложить, дедушка?» – спросила Варвара Константиновна, когда глава рода замолчал. «Предложи ему встречу со мной», – ответил Леонид Викторович. «А уж я поговорю с ним лично. И, возможно, после этого с Иваном Владимировичем пожелает пообщаться государь. Москва. Иван Владимирович Моров. Коршун вез нас по улице плавно. Я держал на руле руку, контролируя обстановку, пока Антонина Владиславовна с кем-то переписывалась по телефону. Конечно, можно было попытаться проехать к ресторану, где мы с маэстро встречались, но зачем тратить время в заведении «Соль и перец», дожидаясь у моря погоды, когда сидящая рядом со мной девушка может сделать это быстрее и качественнее. «Хм», — произнесла Жданова, прочитав очередное сообщение. «Что такое?» Не поворачивая головы, спросил я. «Ваш маэстро вчера попал в больницу», произнесла Антонина Владиславовна, «и находится в коме». «Вот как? Что ж, это звучит, как уважительная причина, чтобы не выполнить взятые на себя обязательства», ответил я. «А что случилось?» «Судя по всему, бандитские разборки», негромко ответила Жданова. «Как минимум 10 человек из его группировки убиты. Еще 17 тел не поддаются опознанию. Все произошло на территории ночного клуба, запись с камер, естественно, была отключена». «Ну да, как же иначе? Зачем главе преступной группировки вести записи о своих делах, собирая на самого себя компромат? Так что это действительно совсем не удивительно. А с кем он там встречался, известно?» – спросил я. «Нет, Иван Владимирович», – тряхнула головой Антонина Владиславовна, отчего ее волосы расплескались по плечам. «Можно узнать адрес больницы, в которую его положили, но нас к нему не пустит. Вы же сотрудник службы имперской безопасности», приподнял бровь я. «Это не мое дело и даже не мой отдел», — возразила та. «Хорошо, отложим этот вопрос до прояснения», — согласился я. «Не заставлять же девушку, только поступившую на службу, нарушать протокол этой самой службы. Нет, конечно, я мог бы этого потребовать, но кем бы я тогда был? Такой же мразью, как Солнцевы. Вот уж спасибо. Но вам же все равно нужно показать Скворцову, что вы работаете над его задачей», — напомнил я, и получил кивок в ответ. «Тогда предлагаю просто провести время вместе. Сможете отчитаться своему начальнику, что работа ведется, и вы втираетесь ко мне в доверие, Иван Владимирович», — с осуждением произнесла Жданова. «Я понимаю, что ситуация неоднозначная, но вы все же говорите об офицере службы имперской безопасности». «О чем и речь, Антонина Владиславовна», — усмехнулся я. «Раз уж мы позавтракали и все равно выехали в город, как вы смотрите на то, чтобы вместе посетить какой-нибудь романтичный киносеанс?» Даже не оборачиваясь, я понял, что девушка покраснела. «Почему именно романтичный?» — уточнила она. «Вы все же красивая девушка, Антонина Владиславовна», — с улыбкой произнес я. «Планов пока что у меня не имеется, так почему бы просто не получить удовольствие от процесса? Вы против воли оказались вовлечены в не самое приятное для вас дело, так давайте воспользуемся случаем и добавим ложку меда в бочку с дегтем». Несколько минут мы сидели молча. Я спокойно вел автомобиль, не преследуя никакой цели, а Жданова, похоже, обдумывала мое предложение. «Понятно, что это не свидание, у нас разный социальный статус, и никаких отношений между нами быть не может. Моровы потомственные дворяне, и жениться я должен на дворянке. Я последняя из рода, и мне нельзя ронять достоинство. А брак с простолюдинкой обществом будет расценен именно так. Нет, конечно, когда-нибудь позднее, когда мое имя будет известно на всю Российскую империю, я смогу себе позволить любую придурь. Но пока остается играть по правилам общества, членом которого я являюсь. Я бы предпочла какой-нибудь боевик», — наконец, произнесла Антонина Владиславовна. «Не люблю романтические картины, они дурно влияют на женский ум». Я серьезно кивнул, не показывая улыбки, которая сама просилась на лицо. «В моем прошлом мире любая одаренная была уже достаточной величиной, чтобы самой решать свою судьбу. В этом мире женщины хоть и получили равные права с мужчинами, но все же до сих пор традиционно считалось, что им нужен покровитель, который станет за них решать и думать. Это было удобно для всех, однако порой появлялись и такие, как сидящая на соседнем кресле Жданова. Те женщины, которым хотелось большего, чем готовка, стирка и рождение детей из года в год. Я относился к этому с пониманием. У каждого взрослого человека свои интересы в жизни, и до тех пор, пока они мне не мешают, я вполне могу их уважать. Тем более достойно уважения, что Антонина Владиславовна пошла, по сути, против традиций, и решила построить карьеру в полиции. Не женское дело с одной стороны, а с другой она одаренная, и вполне может за себя постоять. Так что почему бы и нет? Кроме того, девушек на службе в силовых структурах на самом деле хватает, ведь существуют должности тех же пресс-секретарей, которые выступают от своего ведомства по телевизору и в новостях. Криминалисты, женщины более усидчивы и склонны к методологической работе. В общем, шансы на карьеру в Министерстве внутренних дел вполне реальные. «Яна, найди ближайший кинотеатр», — распорядился я. «Проложить маршрут», — уточнила виртуальная помощница. «Да, пожалуйста. Следуйте прямо 1,5 километра, держитесь правых полос», — отозвалась Яна, и я последовал указаниям. Мысли вернулись к маэстро. Как не вовремя он решил попасть в больницу. Мне нисколько не жалко криминального авторитета, он сам выбрал свою опасную работу. А вот тот факт, что придется смотреть на покореженный забор еще какое-то время, раздражал. А еще меня снова неприятно удивило, что такие разборки, ведущие к жертвам числом в 20, происходят на улицах столицы. Бардак в чистом виде, как он есть. Уж если коллеги Ждановой знают, кто такой маэстро, неужели нельзя было найти способ прижать его так, чтобы ни один адвокат не смог главаря спасти от наказания? В конце концов, у императора есть целый род некромантов, легостоевы. Почему же не завелись маги, специализирующиеся на определении правды? Я сходу могу назвать 5 заклинаний, которые могут заставить человека говорить без возможности солгать или отмолчаться. Однако в Российской империи этого нет. Чем вообще занимаются местные чародеи? Как показала практика,

Варвара Константиновна предчувствовала неприятности для себя лично. Деду ведь уже было все известно о том, что произошло между ней и Иваном Владимировичем в Копотне. Так что, дожидаясь возвращения главы рода, Варвара Константиновна чувствовала себя немного не в своей тарелке. Но рано или поздно все заканчивается, и семья Легостаевых собралась в столовой за завтраком. По обыкновению, никаких разговоров не звучало, однако все, за исключением главы рода, были заметно напряжены и волновались. Предчувствие их не обмануло. «Сегодня я был на аудиенции у императора», – произнес Леонид Викторович, отставив чашку с кофе. «И мне было выказано высочайшее неудовольствие. Знаешь почему, Варя?» Варвара Константиновна вздрогнула и опустила взгляд. «Из-за меня», – едва слышно выдавила она. «Да», – спокойно ответил глава рода, поджав губы. «Скажи мне, дорогая, ты знала, что вы с Иваном Владимировичем говорите неприватно, и вас слушают стоящие рядом сотрудники службы имперской безопасности? Ты знала, что в ведомстве активно муссируют слухи, будто Легостаевы ведут свою игру, и за нами очень плотный надзор? А догадывалась, что тот факт, что Моров тебя разве что не послал и тебе пришлось утереться, стал достоянием общественности и дошел до государя? Я поступила опрометчиво», — произнесла девушка. «Ты подставила меня», — совершенно спокойно произнес Леонид Викторович. «Государь отчитывал меня, как какого-то сопляка. Я стоял и краснел, выслушивая, насколько никчемным станет род Легостаевых после моей смерти, раз я уже даже внуков воспитать правильно не могу». «Отец», — вставил слово Константин Леонидович. «Помолчи, сын», — отрезал глава рода, оборачиваясь к нему. «Я тебе доверил воспитание детей, и посмотри, что из них выросло. Не прошло и недели, как Моровы нас обскакали по всем фронтам. Прямо из могилы Александр Васильевич утер мне нос. Их последний представитель, не получавший должного образования, учившийся ремеслу на дому у деда и ни разу на практику не выезжавший, щелкает задачи по темной магии как орешки. А твои дети, которых натаскивали больше 10 лет на эту работу, Сергей, уж прости за откровенность, кроме баб и карт вообще вокруг ничего не замечает, и сразу же настроил Морова против Легостаевых». Внук склонил голову, пытаясь стать менее заметным, а по помещению потек легко уловимый запах тлена. Глава рода не показывал своих эмоций, но потому, как магия смерти проступала в физическом воплощении, было ясно: Леонид Викторович в лютом бешенстве. Настолько, что его магия сочилась из магического фона, обычно невидимого невооруженным глазом, в реальный мир. «Я отправляю твою дочь наладить отношения, исправить ошибку Сергея», — продолжил глава рода. «И что в итоге я получаю? Конфликт на ровном месте из-за того, что Варя не сумела бабское любопытство удержать. Я не...» — начала была вспыхнувшая девушка, но тут же была прервана. «Молчать!» — хлопнул ладонью по столу Леонид Викторович, и вместо лица у него проступили кости черепа, полыхнувшие черными провалами глазниц. «Вы у меня оба отправитесь на переобучение и не вернетесь оттуда, пока я лично не решу, что вас можно в люди выпускать. Где твои успехи по делу Солнцевых? Почему вокруг одни трупы и до сих пор не найдено ни одной зацепки? Почему после стольких сил и средств, вложенных в твое образование и карьеру, весь прогресс – дело рук Морова? Я зря тратил время на вас двоих». Родные молчали, ожидая, когда приступ ярости пройдет. Концентрация тлена в столовой медленно снижалась, и это было хорошим знаком. Дышать стало уже невозможно, чтобы не вдохнуть овеществленной магии смерти. «Значит, так», — раздельно произнес Леонид Викторович, — «государь дал нам 3 дня. Если род Легостаевых не найдет кровавый культ за это время, о расположении императора можно забыть. Со службы нас выгонят с позором за несоответствие, привилегий лишат. Надо ли говорить, сколько родов пожелает отобрать у нас все, что мы нажили?» «Нет, отец», — ответил за всех Константин Леонидович. «Дальше. Варвара, слушай меня внимательно», — обратился к внучке глава рода. «Ты сейчас же собираешься и едешь к Ивану Владимировичу. Поднесешь ему от меня подарок и проследи, чтобы он его принял. Надо будет, в постель к нему полезешь». «Да я...» — попыталась возмутиться та. «Ты...» — резко оборвал ее собственный родитель. «Молчи, дура. Доигрались вы с братцем, речь о вас уже не идет. Тут о наследии всех Легостаевых печься пора», — сказал глава рода. «Значит, сделаешь. Сама совершила ошибку, сама ее исправлять будешь. И не вздумай еще чего учудить, не посмотрю, что уже взрослая, выпарю, как в детстве, и в монастырь отправлю. Смирению учиться». Варвара Константиновна покорно опустила голову. «Теперь что касается тебя, Сергей», — заговорил дед, — «собирай свои вещи, завтра ты отбываешь на границу. Не смог послужить роду в миру, будешь служить на войне. Турки спят и видят, как перебьют наши гарнизоны и возьмут Кавказ. Твоя задача — похоронить их как можно больше. Умри, но принеси Российской империи победу. А если, не приведи Господи, не справишься, лучше прыгай с какого-нибудь обрыва, не то я тебя лично убью и превращу в зомби. Будешь служить фамилии как живая мишень, раз толку другого с тебя не получается». «Ясно, Сергей Константинович», бледный, но старающийся не показать вида, поднялся из-за стола, после чего склонил голову. «Ясно, дед. И кстати», — произнес Леонид Викторович, как будто только что об этом вспомнил, «сразу, как я от государя вышел, мне Семеновы сообщили, что разрывают помолвку. Не нужен им жених из рода, который на грани опалы оказался. Так что делай выводы, с кем ты там дружишь и насколько крепкой эта дружба оказалась в час нужды. Все, иди». Кивнув, наследник развернулся на каблуках и покинул столовую. «Семеновых надо наказать», — произнес Константин Леонидович, но взгляд главы рода заставил его замолчать. «Вот поэтому, Костя, ты и упустил своих детей», — заявил Леонид Викторович. «Разве Семеновы виноваты в том, что род Легостоевых сам себя подставил со всех сторон? Разве Семеновы воспитывали моих внуков? Ничего ты им делать не будешь. А теперь иди и подумай о следующем. Если Сергей не вернется с границы, у нас нет наследника, а твоя супруга еще способна родить. Я жду от тебя результат». Сын склонил голову и тоже вышел. Оставшись наедине с дедом, Варвара Константиновна ожидала продолжения разговора. Леонид Викторович же спокойно пил кофе, делая вид, будто не замечает присутствия внучки. Но в конце концов чашка показала дно, и глава рода вернул ее на блюдце. «Ты хочешь мне что-то сказать, Варя?» – спросил он, подняв взгляд на девушку. «Моров от нас не зависит, и вести дела с нами не хочет», – произнесла она. «Я пыталась наладить с ним контакт, но ему плевать на это. Он слишком себе на уме, и об окружающих не думает. Ему не нужна наша дружба. А ты думала, будет иначе?» – усмехнулся дед. «Он уже не мальчик, Варя. Иван Владимирович своими руками собственную семью в родовой усыпальнице составил на полку, а ему всего-то 18 лет сейчас. Он повзрослел больше, чем ты или Сергей когда-либо сможете. Он дворянин до мозга костей и заботится об имени своего рода, потому что знает, он последний, и все наследие Моровых зависит только от него. Это вы родились с золотой ложечкой, а ему придется выгрызать себе место под солнцем. И тут появляешься ты, вся такая расчудесная, из богатой и полной семьи. Ты никого из близких не теряла. Ты не понимаешь, каково это, быть одной против всего мира.